Слышь ты, блядь, отдавай мне свою тварь, блядь, отдавай мне эту суку. Тебе же, блядь, вам же всем не поздоровится, блядь, суки. Я тебя не просто убью, я от тобой издеваться буду, мразь. Я не буду думать, нахуй на вашего жена.